Через несколько дней после начала событий. Лондон. На этот раз Бультман сам приехал в американское посольство. Он был не просто в плохом настроении. Сегодня впервые ему откровенно сказали, что он, очевидно, не понимает реалий нового времени, и ему нужно уходить. Провокация против бывшего премьера России провалилась, и тот остался жив. Арестованный ликвидатор оказался обычным коммерсантом и, несмотря на все допросы, так ничего и не рассказал. К тому же адвокат, нанятый российским посольством, пообещал учинить иск Скотленд-Ярду и секретной службе безопасности Ее Величества за незаконное задержание российского гражданина, которое было проведено без приглашения сотрудников консульской службы. И только скандал с погибшим Витовченко набирал обороты. Искали исчезнувшего Щербака и возможных знакомых бывшего российского офицера ФСБ. В Риме арестовали Альтафини, который заявил, что знает все о возможных поставках плутония, но на деле оказался обычным аферистом, против которого возбудили уголовное дело по обвинению в мошенничестве. Ланьель лежал в больнице в Лионе и отказывался от показаний. Сотрудники Скотленд-Ярда проверили все места, где бывал Витовченко, и везде были обнаружены следы полония. Сначала в японском ресторане, затем в квартире Витовченко, даже в офисе Жуковского. Расследование вызвало громкий скандал, обвинения в адрес Москвы звучали все настойчивее и громче, но не было конкретных доказательств возможной вины Кремля. На фоне двух поражений и одной полупобеды Питер Бультман приехал в американское посольство для встречи с Крейгом. К этому времени Кинг уже улетел обратно в Вашингтон. Они встретились в одной из тех комнат, которые есть в каждом посольстве. Там можно было разговаривать, не опасаясь прослушивания со стороны других разведок, которые работали против американцев. «Вы оказались правы», — недовольно заявил Бультман. «Русские нас просто разыграли. Они пытались вычислить своего предателя и подставили нам четверых обычных коммерсантов. У него ничего не нашли, и он ни в чем не сознался. К тому же российское посольство потребовало официальных извинений, и их адвокат пообещал чинить нам иск». «Не нужно принимать все так близко к сердцу», — посоветовал Крейг. «В конце концов, вы добились того, чего хотели. Защитили своего Гордеевского и получили труп неизвестного мне бывшего офицера ФСБ. По-моему, все нормально». «Вашего крота еще не раскрыли?» «Пока нет. Мы уже готовимся к публикации статей против организации русских. Заодно напомним им смерть Минкевичуса. Возможно, получим разрешение и проведем вскрытие. Если выяснится, что и он погиб от радиоактивного излучения этого полония, то будет такой скандал, что трудно себе представить. В общем, мы готовы нанести свой главный удар. И спасибо вам за этого, Нетовченко». «Витовченко», — поправил его Бультман, — «это украинская фамилия». «Да», — вспомнил Крейг, — «мне всегда трудно запоминать эти русские или украинские фамилии. Как вы их отличаете, русских, от украинцев?» «Я много работал против них», — сообщил Бультман, — «и поэтому научился разбираться». «Когда вы собираетесь опубликовать материалы против их организации?» «Через несколько дней. Мы поддержим вас и проведем совместную акцию против Москвы», — сообщил Крейг. «Я заранее оповещу вас о публикациях в европейских изданиях. Мы уже подобрали нужных журналистов. И еще хотел вам сказать про этого русского олигарха Журовского». «Жуковского», — поправил его Бультман. «Да, про него. Напрасно вы нашли офицера, который был с ним связан. У этого олигарха не очень хорошая репутация. Он был связан с освобождением заложников в Чечне, с продажей оружия, с незаконной приватизацией ряда объектов». «У него типичная биография российского олигарха», — улыбнулся Бультман. «Вы, очевидно, думаете, что там есть какие-то другие миллиардеры. Но таких просто нет. Они все достаточно молодые люди, которые получили свои миллиарды в результате ряда сомнительных сделок и махинаций. Я специально изучал их биографии. Все крупные состояния делались на государственных средствах, выделяемых из бюджета. Крупные предприятия раздавались просто за бесценок или приватизировались. Вы знаете, что самые богатые россияне, живущие в нашей стране и владеющие одним из лучших наших футбольных клубов, всего лишь ученик Жуковского. Правда, он оказался умнее. Не стал ссориться с властью, не пошел на конфликт. Стал губернатором самой далекой сибирской губернии и почти там не появлялся. Зато платил огромные налоги и поднял свой край. Когда ему посоветовали продать свою нефтяную компанию, он с радостью согласился. Сейчас он богаче английской королевы. Вы знаете, что написала про него дочь первого президента России? Это был незаменимый человек, тихий, добрый, такой услужливый и всегда очень полезный. Он словно предчувствовал любые ваши желания. «Жуковский может скомпрометировать саму идею гибели бывшего офицера», — осторожно сказал Крейг. «Все знают, что он способен на любые самые невероятные авантюры». «В этот раз он был как раз против», — вспомнил Бультман. «Он боялся, что именно его свяжут с этим убийством, и, как видите, оказался прав». «В любом случае нужно сделать так, чтобы их разделить», — предложил Крейг. «Жуковский пусть ведет свою политическую борьбу, это его право, а Витовченко погиб от руки своих бывших коллег, которые убрали его по приказу Кремля. Нужно убедить весь мир, что даже если это был не прямой приказ Москвы, то это было их скрытое желание. Нужно подать идею, что, несмотря на весь свой авторитет, нынешнее руководство России не контролирует мафиозно-силовые кланы внутри страны и такие организации, как «Щит» и «Меч». «Да», — согласился Бультман, — «так будет более правильно. Надеюсь, что больше о Гордеевском мы с вами не будем вспоминать». «Почему вы его так защищаете?» — поинтересовался Крейг. «Неужели только потому, что он вам так дорог? Или есть какая-то другая причина?» «Возможно, есть», — признался Бультман, — «но я точно не знаю». «Или не желаете говорить?» — улыбнулся Крейг. «Или не желаю говорить», — согласился Бультман. «В таком случае тема Гордеевского закрыта», — решил американец. «Как только мы получим разрешение на эксгумацию трупа Минкевичуса, мы сумеем доказать, что он погиб от радиоактивного заражения, и тогда Москве нечего будет возразить. Один случай — это может быть случайность, два случая подряд — уже система. Мистер Кинг уже находится в нашем посольстве в Риме». «В таком случае мы подождем», — кивнул Бультман. «Если мы получим доказательства из Италии, то возьмем реванш за все наши неудачи последних дней. И за ваши неудачи, мистер Крейг».